Глава восьмая. «Тычка, птичка, птичка невеличка, да!» Орал я песню, имитируя кавказский акцент. Настроение было отличным, и не только потому, что мы нашли искомое. Сейчас водолазы при помощи своих подобий бранспойтов, размывая грунт, поняли на морском дне такую муть, что длинное вытянутое пятно мутной воды распространялось на довольно большой площади и было прекрасно видно даже невооруженным глазом. Радовался я, помимо хорошей новости, полученной от водолазов, еще и отличной рыбалки. Уж не знаю, из-за поднятой мути или, может, по какой другой причине, но рыба клевала, как оглашенная. Да так, что и Пьер тоже не выдержал и присоединился ко мне на этом празднике жизни. Надо сказать, что у него с собой нашлись снасти для морской рыбалки по качеству на порядок круче моих. Вот сейчас мы с ним и устроили между собой подобие турнира, таская из морских глубин реально трофейные экземпляры. За этим занятием нас застало известие о подходе военного корабля. Надо ли говорить, что все веселье с меня будто смыло водой, и первым порывом было желание бежать готовиться к бою. Но услышав, что в нашу сторону идет целый крейсер, дурные мысли сразу вылетели из головы. При таком раскладе нам в открытом бою не может светить ничего в принципе. Лучше потерять все свое состояние до последнего цента, чем саму жизнь. Исходя из этих соображений, мы с Пьером продолжили дальше ловить рыбу. Только одного из телохранителей отправили в трюм с приказом подать сигнал водолазам о немедленном прекращении всяких работ. Да, мы предусмотрели возможность коммуникации с водолазами при помощи определенных как звуковых, так и визуальных сигналов, если, конечно, подергивание веревки можно назвать визуальным. Скорее уж, правильнее будет подобное общение называть тактильным. Но это не важно. Главное, что работы внизу прекратились. И к подходу военного корабля к нашему судну мутное пятно, ярко выделявшееся на фоне чистой воды, практически исчезло. Крейсер не стал подходить совсем уж близко. Он остановился в полукилометре от нашего судна и начал спускать на воду катер. Собственно, назвать крейсером этот относительно небольшой корабль было громко сказано. Тем не менее, как ни крути, а это военный корабль, и противопоставить нам ему в принципе нечего. Когда спущенный на воду катер добрался до нашего судна, к нам на борт поднялся сам капитан крейсера. Я не знал, чего мне хочется больше, плакать или смеяться. Даже если плакать, то от смеха. Прибывший к нам капитан оказался фанатом рыбалки и еще издали в мощную оптику рассмотрел наше с Пьером художество. Вот и решил подойти посмотреть на улов, чтобы понять для себя, стоит ли привозить сюда малолетних сыновей с целью приобщить их к рыбалке. Часа полтора мы потратили на общение с этим фанатом. Проявляя гостеприимство, мы приняли с ним по нескольку доз вискаря, похвалились уловом, презентовав несколько рыбин покрупней, да и распрощались, став за это время с ним чуть ли не друзьями. Напугал нас слегка этот крейсер, ведь в мыслях, пока он к нам подходил, нет-нет, да и проскакивала опаска. А вдруг это корабль недругов, которые решили поменять на него яхту? Пока не прибыл капитан-рыбак, так и маялись неизвестностью. Честно сказать, неопределенность с недругами Пьера уже начала неслабо надоедать, поэтому, посовещавшись, мы решили не дожидаться подъема сокровищ и решать эту проблему уже сейчас. Радисту-засланцу приказали отстучать условный сигнал и начали готовиться к бою, прекратив любые работы под водой. Грабить нас, как мы и предполагали, пришли ночью. Довольно большая по размеру яхта, совсем нами незамеченная, подошла уже перед рассветом к подветренному борту. С нее, как в фильмах о пиратах, на борт нашего корабля полетели абордажные крючья. Потом последовал довольно сильный удар соприкоснувшихся бортами судов, и к нам на палубу как-то уж очень шустро полезли одетые во все черные абордажники. Изначально мы планировали дождаться, пока у нас на борту накопится как можно больше противников, и только тогда начинать стрельбу. Сейчас, глядя на этих шустриков, я не стал ждать, пока все они окажутся на палубе корабля, и подал сигнал к началу операции. Начал стрелять, выпустив очередь из автомата в трудно просматривающиеся в ночной темноте силуэты противника. Сразу после первых моих выстрелов у нас зажглись несколько мощных фонарей, хорошо осветивших происходящее на палубе и ослепивших противника. Похоже, штурмовали наш корабль настоящие профи, потому что даже находясь под настоящим шквалом огня и будучи ослепленными светом фонарей, они успевали ответить. Я сам только чудом не погиб, когда начал стрелять. Секунды не прошло, как мимо уха свистнуло несколько пуль. Тем не менее, благодаря хорошей подготовке к неожиданности, противника, успевшего перебраться на наш корабль, мы буквально смели, уничтожив с гарантией. Нереально было кому-то из них выжить под настолько плотным огнем. После того, как все добили по магазину, на пришвартовавшуюся к нам яхту полетело десяток гранат, а потом туда же перебрались наши бойцы. Зачистка корабля противника прошла быстро и качественно. Это было несложно. Все чужие бойцы, включая команду корабля, как выяснилось, перед абордажем скопились на палубе яхты. Все они сначала попали под взрывы гранат, а потом и под ливень пуль, выпущенных из автоматов. Во внутренних отсеках яхты наши ребята обнаружили только 3 членов экипажа, и, что самое интересное, 2 организаторов нападения, которые сдались на милость победителей. Ох, как озверел Пьер, когда увидел этих 2. Я думал, что он пристрелит их тут же. Он, наверное, так бы и сделал, но я не позволил. Очень уж хотелось с ними поговорить. Надо же узнать, они здесь все собрались, или, может, у них еще есть какие-нибудь подельники? До самого рассвета мы активно занимались наведением порядка, обыскивая трупы, освобождая их от трофеев и стаскивая в одно из пустующих помещений яхты. Потом, пока команда нашего корабля отмывала палубу от крови, бойцы, участвовавшие в столкновении, тщательно обыскали яхту, прибирая к рукам все ценное и полезное. Говоря по-честному, снимали и отдирали на этом судне все, что только можно и нельзя. Когда пришло время уводить яхту подальше от нашего места стоянки, на ней разве что двигатель остался на месте. Все остальное было вычищено под ноль. Само чужое судно решили топить, хотя и жалко было отправлять эту красавицу на дно. Но и оставлять ее не вариант, слишком уж это опасно. Несколько человек погнали ее подальше от нашей стоянки, чтобы затопить в более глубоком месте. Да и акул приваживать своими трупами к месту, где еще предстоит работать водолазом, не хотелось. С этими моряками, отобранными для перегона яхты, отправились мы с Пьером, захватив с собой пленников. Допрашивали их по дороге и выяснили очень много интересного. Эти 2 разбойников, оказалось, были знакомы Пьеру чуть ли не с детства. Какой-либо вражды между ними не было, а вот зависть к человеку, родившемуся с золотой ложкой во рту, была. Пьер, как я уже говорил, был выходцем из очень небедной семьи аристократов. Эти 2, если разобраться, тоже жили небедно. Отцы у них занимались торговлей, соответственно, и зарабатывали неслабо. Только вот того лоска, который присутствовал в аристократическом семействе, у купцов по определению быть не могло. Поэтому их и терзала лютая зависть, которую они сохранили даже в зрелом возрасте. Идея об ограблении пришла в их головы не случайно. Как удалось выяснить во время допроса, занимались они подобным бизнесом довольно давно, и мы не первые клиенты, которых они хотели пощипать. Специально за Пьером они не охотились. Обрадовались, когда к ним от одного из их родственников попала информация о переоборудовании корабля для скрытных подводных работ. Этот родственник как раз и был владельцем верфи, где проводились эти самые работы. Он же и предположил, что судно специально переоборудуется для подъема содержимого затонувшего корабля. Рассказал он об этом родственникам не с целью навести их на жирную добычу, а как некий курьез, дескать, чудит богач. Понятно, что эти 2 завистников заинтересовались подобным казусом. А когда узнали, кому конкретно принадлежит корабль, так и загорелись идеей ограбить, а заодно и поизмываться над человеком, которому всю жизнь завидовали. Пьер, слушая откровения этих уродов, только скрипел зубами. А когда пришла пора решать их судьбу, даже с каким-то удовольствием пристрелил обоих собственноручно. Кстати сказать, эти 2 явно не первые, отправленные им на тот свет. Очень уж он безэмоционально их казнил, без каких-либо переживаний, можно сказать, привычно. Этим он меня сильно удивил. Я не стал пока лезть к нему с расспросами, но поставил себе задачу разобраться, кем на самом деле является этот мой друг. Помимо того, что мы взяли на яхте, другой прибыли с бандитов получить нам не удалось. Имущество, которое можно было бы прибрать к рукам, у этих деятелей хватало, но вот отжать его в свою пользу без их присутствия во время переоформления при всем желании не получится. Занимаясь подобным бизнесом и понимая, что в любой момент сами могут попасть под каток правосудия, они страховались как могли. Поэтому и сложно, а скорее невозможно было с них что-либо поиметь. Но уже одного того, что мы смогли избавиться от этой угрозы, достаточно, чтобы порадоваться, даже не имея другого какого-нибудь профита. Правда, и этот самый профит был не слабый. Даже если не брать в расчет гору современного, не чета нашему, оружия, оставшегося нам в качестве трофеев, в каютах этих бизнесменов удалось найти в общей сложности почти 40 тысяч английских фунтов. Про то, что демонтировали и забрали с яхты, можно и не вспоминать. После продажи тоже набежит неплохая сумма. Посовещавшись, мы с Пьером решили все добытое разделить на равные доли и раздать нашим людям, участвовавшим в столкновении. Таким образом и привяжем их к себе покрепче, и совесть наша останется чиста. Мы ведь без потерь тоже не обошлись. Если убитым мы потеряли только 1 человека, то ранения получили сразу 4 бойца. Один из них не факт, что выживет. Поэтому надо показать людям, что рисковали они не за просто так. Да и тот факт, что мы в их глазах будем выглядеть людьми благородными, лишним-то уже не будет. Яхту, полную трупов, утопили километрах в 20 от нашей стоянки. Пока вернулись на катере обратно на свой корабль, прошло значительное количество времени. В наше отсутствие на палубе корабля успели навести порядок, и сейчас чуть ли не полным составом команды устраняли малейшие повреждения, возникшие в результате столкновения с бандитами. Везде что-то зачищалось, шлифовалось и красилось. Праздно шатающихся людей в принципе не было. Появились к нашему возвращению первые результаты от работы водолазов. Они начали поднимать с морского дна найденные ими ценности. Пока это было серебро в слитках. Но, по словам одного из отдыхающих водолазов, рядом с горой серебра они находили и золото тоже. В общем, процесс пошел, как говорил в прошлом моем мире небезызвестный президент. Две следующие недели прошли в напряженной работе водолазов и в нашем с Пьером полнейшем безделии. Скука была смертная, и от нее даже рыбалка не спасала, которая, кстати сказать, здесь была шикарная. Только добыча и радовала безмерно. Все-таки есть что-то завораживающее в созерцании кучи драгоценных металлов. Мы хоть и старались поднятые слитки серебра и золота сразу сортировать и паковать по специально приготовленным для этого ящикам, но с каждым очередным подъемом лебедкой образовывалась внушительная кучка благородных металлов. Мы с Пьером повадились ходить в трюм и любоваться этим изобилием. Когда-то в прошлой жизни, когда я смотрел по телевизору передачу о поисках этих сокровищ, там много раз говорили, что эти самые сокровища были разбросаны по огромной площади, и что их поиск и поднятие заняли по времени несколько лет. Мы тоже находили вокруг этой огромной кучи драгоценных металлов некоторые мелочи, но говорить о том, что ценности раскиданы по большой площади, не приходилось. Могу только предположить, что за время, прошедшее с момента крушения, многочисленные шторма, растаскивая корпус галеона по окрестностям и разламывая его на мелкие части, разнесли и хранившееся в каютах добро, принадлежавшее команде корабля. Все же основной груз так и остался лежать огромной кучей в одном месте. Еще я прекрасно помню озвученное тогда количество найденных слитков серебра и золота. Так вот, если с серебряными слитками все сходится, мы нашли на десяток штук больше, то вот с золотом что-то не так. По количеству мы здесь его обнаружили чуть ли не в 3 раза больше. И это я говорю только о слитках. А ведь мы нашли и много золотых изделий, о которых в той передаче шла речь только мимоходом. Дескать, было немного. И даже один перстень показывали. Но то, что мы подняли, обозначить как «немного» совсем не получится. На самом деле этих самых золотых побрякушек было очень много. Еще в передаче не было ни слова сказано об изумрудах, которых здесь нашли в полуистлевшем ящике 5 килограммов. Точно еще не взвешивали. Вот и получается, что кладоискатели в будущем далеко не все рассказали о своих находках. Часть и довольно большую. Они почему-то утаили от общественности. Понятно, что я не стал горевать от осознания того, что получу в итоге больше, чем рассчитывал изначально. Наоборот, порадовался. А если говорить о Пьере, то он вообще находился в прострации. Как он однажды признался, была у него надежда, что мы сможем чего-нибудь найти, но что столько, он и предположить не мог. Сейчас мы с Пьером сидели и решали важный вопрос. Закругляться нам с этим делом или стоит еще порыскать по окрестностям в поисках дополнительного счастья? Заразное это дело, поиск кладов. Разум вовсю орет, что надо побыстрее сматываться отсюда, пока ветер без сучков. А жажда наживы благим матом кричит, что стоит задержаться и поискать здесь еще что-нибудь. На самом деле у берегов Флориды нашли не один затонувший корабль. И даже не 2. Но здесь и сейчас я не уверен, что их стоит искать. И так хапнули немало. В конце концов, можно ведь когда-нибудь со временем сюда вернуться. Не все же стараться отхватить за один раз. Это в принципе невозможно. В итоге, после довольно продолжительных дебатов, мы решили все-таки прекращать нашу деятельность и уходить к берегам Европы. Продавать свою добычу мы будем там, причем в Италии, где у Пьера есть необходимые знакомства в кругах людей, способных выкупить весь наш груз, не задавая лишних вопросов. Надо сказать, что лично мне идея продавать все в Европе подходит лучше всего. Нет никакого желания сейчас помогать Америке преодолеть разгулявшийся кризис. Ведь такое количество драгоценных металлов, которые у нас имеется, способно нехило взбодрить экономику страны, вздумаем и выйти с этим на рынок Соединенных Штатов. Понятно, что кризис это не остановит, но облегчить его последствия может. А мне, как я уже говорил, это совсем ни к чему. Переход через океан ничем особым не запомнился. Наш корабль бодро несся по водной глади, погода была прекрасной, поэтому и путешествие выдалось замечательным. Заняться во время этого перехода было особо нечем, если не считать взвешивание и опись добычи. Почти неделю мы убили на это дело, не забыв при этом отложить часть изделий поинтереснее на подарки родным и близким. Работали не торопясь, делали все тщательно, поэтому и получилось, что возились так долго. Остальное время пути мы занимались чем придется. Пересчитали с нашими бойцами все трофейное оружие, отобрали для себя что получше, остальное приготовили для продажи. Привели в порядок и подготовили к реализации трофеи, снятые с яхты. Убивали время, как только могли. В Италии, куда мы, собственно, отправились, игнорируя по пути другие страны, пришли в порт Чивитавекья. Он был ближайшим к Риму, где обитают гипотетические покупатели. Первым делом, как только вступили на землю, позвонили семейству Пьера и рассказали им, что наше путешествие закончилось замечательно, без каких-либо приключений. Пообещали сильно не задерживаться и постараться прибыть в Нью-Йорк как можно быстрее. Потом Пьер начал обзванивать всех своих друзей и знакомых во Франции. Я связался сначала с Майклом, которого уведомил, что у нас все идет по плану, а потом со Стивеном и Абрамом Лазаревичем. Если говорить кратко, то нашего отсутствия, можно сказать, и не заметили. Это меня откровенно порадовало. В самую последнюю очередь я позвонил психологам, которые посетовали на большое количество подвалившей им работы, что меня слегка удивило, а потом и во все интернаты, где мне пожаловались на недостаток наставников. В целом, все везде нормально, особо переживать нечего. Только закончив с первостепенными звонками, Пьер принялся обзванивать необходимых людей, способных приобрести наш груз. Как ни странно, дозвонился он быстро, разговаривал по-французски, и я, наконец, понял, кому он хочет сбыть наши ценности. Оказывается, нужные знакомства у него были в Ватикане. Собственно, нашим покупателем будет католическая церковь. Честно сказать, я запереживал по этому поводу. Никогда не знаешь, чего ждать от подобных организаций. Но Пьер выглядел человеком, знающим свое дело, поэтому его спокойствие передалось и мне тоже. Рассказывать в подробностях, как происходила сделка, я не стану. Обозначу только, что по времени она заняла целую неделю. В процессе нам все-таки пришлось изрядно понервничать, но в итоге все прошло хорошо. Удивила вырученная за сокровища сумма. Я рассчитал, исходя из своих знаний, за какую сумму был реализован груз Галеона в прошлой жизни. Учитывая инфляцию, в лучшем случае нам светит 40 миллионов долларов. В действительности мы выручили в пересчете на доллары 64,5 миллиона. Сумасшедшие деньги на самом деле. Я поначалу даже слегка растерялся от подвалившей удачи. Для понимания, о чем сейчас идет речь, достаточно привести один пример. Знаменитый Горьковский завод, который выпускал полуторки и эмки, купили у Форда за 30 миллионов долларов. Причем это вместе со строительством и поставками комплектующих в течение 9 лет. Я сейчас даже с такой же переплатой за вырученные деньги могу построить и начать производство сразу на двух таких заводах. Но я ведь переплачивать не планирую. Наоборот, хочу не только построить подобные предприятия, но сделать это как минимум в двойном размере, а плюсом еще и заработать на этом деньги. Теперь все мои планы осуществимы. Только от меня зависит, насколько быстро получится начать воплощать их в жизнь. Что касается непосредственно вырученных денег, то главным образом они размещены на открытых тут же в Италии счетах, правда, в американских банках и в долларах. Относительно небольшая сумма, насчитывающая 4,5 миллиона долларов, поплывет с нами в Америку в виде налички. Была бы возможность, я взял бы наличкой гораздо больше, но вот не получилось. Эти 4,5 миллиона с трудом смогли выбить. Не любят почему-то церковники иметь дело с наличкой. Предпочитают работать с перечислениями. По большому счету, мне без разницы. Все равно платить налоги с этих денег я не собираюсь. Поэтому и счета открыты на меня, как на гражданина Советского Союза. Удобно иметь сразу два гражданства и два паспорта. Нарваться, конечно, можно. Но это если совсем уж крупно не повезет. Ведь если судить по документам, я, как это ни странно звучит, выступаю в роли сразу двух совершенно разных личностей, у которых даже возраст отличается. Когда, пополнив все необходимые припасы, мы отправились обратно к берегам Америки, по дороге половиной миллиона долларов премировали всех участвующих в экспедиции людей. Сумму разделили не совсем равными долями. Старались сделать справедливо, по крайней мере, в нашем с Пьером понимании. Водолазы получили, помимо причитающейся им заработной платы, положенной согласно достигнутых ранее договоренностей, премию, превышающую эту зарплату в разы. Сопоставимые деньги получили и все наши бойцы. Всем остальным участникам достались суммы как минимум в два раза меньше. Но и это для них оказалось значительным вознаграждением. Честно сказать, Пьер был против такой щедрости, но я смог настоять на необходимости такого поступка. И, как показало время, не прогадал.